Жертва Беллони. А это уже первый день октября. Я больше не вестовой при капитане. Или правильнее сказать, не только вестовой. С нынешнего утра я сигнальщик. Должность новая, прежде небывалая. И что называется, на виду, в самом прямом смысле. Я наверху, надо всеми. После слов Дианы, а у меня ты. Мой дух, как пишут в книжках, воспарил. Опять же и телесно я вознесен над человеками. Я нахожусь на мостике, гордо возвышающемся над Беллоной. Бастион два дня как достроен, готов к сражению, и теперь, по словам Платона Платоновича, заканчивает прихорашиваться. К брустверам проложены утрамбованные песчаные дорожки. Двери землянок и блиндажей свеже подкрашены. К лесенкам, что ведут на брустверы, сделаны канатные поручни. Под грот мачтой судовой колокол, отбивающий склянки. И повсюду, просто так, для красоты, развешаны спасательные круги с названием фрегата. Хотя здесь они, конечно, никого спасти не смогут. Пес Ялик обзавелся личным жилищем, какого на корабле у него не было. Будкой, покрашенной на манер тельняшки. Мартышка Смолка поселилась под лафетом пушки, при которой состоит фейерверком ее покровитель Соловейка. Для определения силы и направления ветра, их необходимо учитывать при коррекции артиллерийского огня, у нас на мачте сделан небольшой парус, рея которого может поворачиваться в любую сторону. Издали бастион, должно быть, и вправду напоминает плывущий по волнам корабль. Неприятель тоже почти готов к драке. Напротив нас, на не столь дальней, но теперь недоступной лысой горе, в недрах которой таится одному мне ведомое сокровище, французы заканчивают строить свои батареи. Первая линия уже возведена, но им этого мало. Выше, по склону, они затеяли второй ярус, чтобы, когда начнется канонада, задавить нас двойной мощью огня. Нижний-то ярус пощипывает нас и теперь. То ядро швырнет, то бомбу подкинет. Ядро просвистит над ничейной землей, бомба прогудит по небу и жахнут, куда бог пошлет. Или в бруствер, или внутрь бастиона, или дальше, где землянки резерва, перевязочный пункт доктора Шрама, камбус и прочее тыловое хозяйство. У нас ведь от передовой до глубокого тыла шагов 100. И повсюду копошатся люди. Комендоры у пушек, подносчики возле снарядных горок, стрелки сидят подле бойниц, землекопы копают, маляры красят, подметальщики метут. Одно слово – корабельная жизнь. Казалось бы, каждый вражеский выстрел кого-то обязательно достанет. А между тем, хоть по фрегату, в смысле бастиону, с утра выпущено, я считал, 47 бомб и ядер, у нас никто не убит, не поранен. Потому что капитан учредил полезную должность – сигнальщик, и определил на нее юнгу Герасима Илюхина, приметив его, в смысле мою, исключительную зоркость в сочетании со звонкостью голоса. И удостоился я повышения. С самого утра, повышенный и вознесенный, сижу я на почетном месте, обустроенном для капитана его заботливым индейцем. Удобно развалился на стуле, подложив под задницу подушку, рядом на столике графин с лимонадом, коробка с сигарами. Сигару я разок курнул, гадость. А вот лимонная вода на санцепёке вещь хорошая. Вражеская позиция передо мной как на ладони. Раз в 5 минут то там, то сям, бабах! Вылетает клуб дыма. Я сразу выпрямляюсь, ладонь ко лбу и слежу за полетом снаряда. Вначале не всегда угадывал, куда он приземлится, но довольно скоро насобачился. К примеру, крикну: «Баба! Кажись на шкафут!» Это значит, француз кинул бомбу, и ударит она в середину нашей брустверной линии. После моего крика народ кидается оттуда в рассыпную. Все наши держат ухо востро и сигнальщика слушаются. Бомба, хрязь в землю, вспышка, грохот. Во все стороны летят осколки, комья, камни. А люди целы, только рытвина осталась. Через 10 секунд все снова работают, а землекопы лопатами засыпают вмятину. Прошла минута, и будто не было попадания. Если же я крикну «Яшка, мимо!», то никто, напущенное в молоко ядро, и головы не повернет. «Хорошо мне?» Будто я бог с пещерной картины. Восседаю на облаке, повелеваю под небесным миром, и на моих мозаичных устах сияет блаженная улыбка. Ай, как мне не блаженствовать? Она сказала: «Никуда я не поеду. У тебя фрегат, а у меня ты». Это во-первых и в главных. Во-вторых, съел гад Соловейка. Хоть ты в мою сторону не глядишь и рожу свою конопатую воротишь, а когда я завопел «На баки, Яшка!» дунул оттуда, только подметки засверкали. Вражьи стрелки меня уже сейчас как исчислили. Пуляют довольно кучно, от тюфяков с матрасами клочья летят. Но спасибо предусмотрительному Джанко. Ихняя пальба мне не страшней гороха. Слезать по лесенке, конечно, будет жутковато, но индейцы это предусмотрел. Когда вокруг вышки начали визжать штуцерные пули, он притащил большую охапку сена. свалил внизу и показал: «Если что, не спускайся, осягай». Так я и сделаю. Бах! Облачко дыма в левой части французской батареи. У них там на ярусе 28 пушек. И все они мне уже знакомы. Это нынешнее плюется яшками. 48-й выстрел. Наши все застывают, на меня устремлены сотни глаз. «Не наша!» — ору. «Влево берет!» Все снова задвигались, а я достаю трубочку. «Вы там внизу копайте, таскайте, а у сигнальщика жизнь малина». И сызнова. Бах! 49-й — это мортира. Бьет не мимо. «Баба, на юте!» «На ют?» Только доставили фуру с порохом и еще не успели разгрузить. Отнести мешки в крюит-камеру. Поэтому матросы не разбегаются, а хватают ведра. Рванет — все равно не убежишь. Я не ошибся. Бомба ударила с внутренней стороны, шагах в 15 от повозки. Запрыгала по земле шипучая смерть. Сейчас жахнет. Скинулись на дыбы широкогрудые фурштатские лошади. Нос с четырех сторон плеснули водой, и пшикнул фитиль, погас. Ух, пронесло. От того места, где еще клубится дым от выстрела французской мортиры, до входа в мою заветную пещеру, если подняться прямо вверх, не больше 100 шагов. Вон они, кусты, за которыми прикрытый дерном затаился лаз. Я загляделся на бурую поросль. Там, в таинственной тьме, обитает дева, пробудившая меня от сна, который скучные люди принимают за действительность. Доживу ли я до дня, когда вновь окажусь в моем подземелье? Покажу ли его моей Диане? Предаваться мечтаниям на боевом посту и преступно и глупо. Всего на секунду замешкался я, но черную точку в воздухе поймал взглядом поздно. И очень она мне не понравилась. Она летела не так, как другие. Не на ют, не на бак, не в молоко, а... С отчаянным воплем, опрокинув стул и столик, я прыгнул вниз. Еще не приземлился, а надо мной с треском разлетелся мой насест. Оглушенный и перепуганный, я сидел в сене, а на меня, подобно снегопаду, медленно опускались пух и перья. Комендор от ближнего орудия сокрушенно сказал: «Важно», — впечатал гад. «Пристрелялся». Ну-тка и я его. Он приложился к прицелу, а я все сидел и мотал головой. Подбежал Джанко, пощупал меня, поставил на ноги. Хлопнул по плечу: «Иди отсюда. Нечего теперь тебе здесь делать». На трясущихся ногах еле-еле поплелся я в тыл. Господи, ведь еще чуть-чуть, ядро разорвало бы меня на куски. И ничего бы больше не было. Ни ясного дня, ни жизни с ее чудесами, ни Дианы. А потом вдруг встряхнулся и не стал об этом думать. Мало ли, что могло бы быть. Вот он я. Вот она жизнь. И нечего трястись. Тут как раз, будто желая меня укрепить и подбодрить, где-то ударил барабан. Я пошел навстречу дробному бою. Из широкой траншеи, что вела от города к бастиону, вышла колонна пехоты. Над касками сверкали штыки. Барабанщик с серебряным позументом на рукавах отмахивал палочками, а впереди вышагивал высокий подтянутый офицер. Я прищурился. Разглядел скуластое лицо с узкими глазами, тонкими черными усами. Навстречу треску из кают-компании выглянул Платон Платонович. Надел фуражку. Пехотный начальник, вскинув к козырьку ладонь, звучно доложил, мне было слышно издалека: «Штабс-капитан Аслан Гирей прибыл в ваше распоряжение с ротой прикрытия!» Вот чего он узкоглазый-то, понял я, из татар. Сзади бабахнуло, хоть я был уже не на мостике, но обернулся и сразу увидел черный шарик, описывающий в небе крутую дугу. «На шканцах ложись!» — заорал я. «Баба!» Шканцами у нас называлась площадка за кают-компанией, как раз место, где выстроилась прибывшая рота. «В стороны! Ложись!» — крикнул иноземцев своим язычным голосом. Но солдаты глядели на него, разинув рты, и не двигались. Бомба плюхнулась прямо перед строем, завертелась, зафырчала. Пехотные шарахнулись от этакой страсти. Некоторые присели и зажмурились, но упасть никто не догадался. Ихний начальник гаркнул: «Гаси фитиль, болваны!» и побежал, срывая шинель. Но где там, он был далеко, да и вряд ли получилось бы сбить огонь шинелью. Брызнуло пламя, качнулся воздух. Вот теперь несколько человек повалились. Эх, беда. На крики из своего укрытого тремя накатами блиндажа высунулся доктор Шрам. «Мясо?» – деловито спросил он. «Сюда, сюда неси!» Это он раненых так называл, мясо. Если не моряки, конечно. Моряков Осип Карлович называл рыбой. Я подбежал проверить, не задело ли Платона Платоновича. Он, слава богу, был цел. Только фуражку взрывной волной сорвало. «Ничего, привыкнут», — спокойно говорил капитан Татарину. «Ротой пускай займется ваш фельдфебель. Вахтенный начальник покажет, где расположиться. А вы, сударь, пожалуйтесь в кают-компанию. Очень вовремя прибыли. Обсуждаем положение дел». Про положение наших дел и я был не прочь послушать. Хоть я и состоял в самом нижнем из флотских чинов, но все же числился при самом капитане. Заходить в кают-компанию я мог без позволения и даже без особой нужды. Если делал это тихо, не привлекая к себе внимания, никто из офицеров на меня не оборачивался. Так же было и теперь. Занятые важной беседой начальники слушали капитана и высказывались сами. Ну, я прошел себе в уголок, где стоял чан с питьевой водой, и скромненько наполнил кружечку. Кают-компания была обустроена и украшена, насколько позволяли бастионные условия. Сидели все по-прежнему, свесив ноги в канаву. Однако сиденья стали удобными, с подушками. На столе белела скатерть, горели привезенные из Белоны лампы, пыхтел самовар. Кроме крыши появились и стены из досок, обитые коврами. Не хватало только пианино. А то было бы не хуже, чем на фрегате. Иноземцев держал речь перед офицерами. Половина была наших, половина сухопутных. Он говорил, что штурма не будет, а будет бомбардировка. И хоть мы, как только возможно, подготовились, но виды скверные. Против нас французские укрепления, которые и сейчас превосходят нас мощью огня в полтора раза. А когда враг завершит строительство второго яруса, на 5 выстрелов с той стороны мы сможем отвечать только 2. Причем еще следует ожидать, что союзный флот огнем с моря поддавит наши фланговые батареи. И тогда противник подвергнет нас еще и кинжальному обстрелу со стороны Рудольфовой горы. Через несколько часов такой канонады от Белоны останется кучка рыхлой земли. Капитана выслушали в тяжелом молчании. Потом штурман Никодим Иванович, старше по возрасту, спросил. «Что говорят в штабе, Платон Платонович? Когда ждать генеральной бомбардировки?» «Дня 2. Много трис и ударят». Заговорили все разом. Артиллерийский капитан, командир одной из батарей, развел руками. «Что же делать?» Саперный поручик воскликнул. «Ждать, пока нас в распыл пустят!» Лейтенант Кисельников предложил. «А если вылазку ночью внезапно заклепаем столько-то пушек, силы и подравняются?» «У них там зуавы, африканские стрелки, лучшие солдаты в Европе. А у меня кто? Непривычные к пехотным действиям матросы. И вот штабс-капитан Аслан Гирей необстрелянную роту привел». «Что нам остается?» — спросили тогда Платона Платоновича. «Только с честью умереть? Это не так мало-с». Я вспомнил, как прежде, перед затоплением эскадры, он говорил, что умереть с честью – не штука, что надобно с честью победить. А теперь стало быть вот как. И сделалось мне очень страшно. Если уж хладнокровный иноземцев заговорил о смерти, видно, совсем беда. А капитан подошел к схеме наших и вражеских позиций, что висело на особой доске. При подобном соотношении стволов спасти нас может едино лишь чудо. ДАС. Вот если б, к примеру, попасть бомбой в ихний пороховой погреб, — он вздохнул, — но поди знай, где он. Это один шанс из миллиона. Будь против нас корабль, я бы знал, куда целить. Сосредоточили бы всю мощь огня меж гротом и Бизанью, глядишь, и поразили бы крюит-камеру. А тут изволите ли видеть холм. Платон Платонович сердито откусил кончик сигары, сплюнул приставшие к губе крошки. Эх, кабы над той лысой горой на крыльях пролететь. Воцарилось мрачное молчание. Умеющих летать на крыльях среди присутствующих не было. Вот он, момент, которым мне памятен тот день. Сейчас это произойдет. «Ваше высокоблагородие!» — мой голос тонок и срывается. Ко мне оборачиваются, многие сердито супятся. Хоть известно, что я капитанов любимчик, но чтоб юнга прерывал военный совет, это неслыханно. «Прощения прошу!» — лепечу я. «На крыльях, конечно, никак невозможно, но...» И я рассказал про пещеру, что находится аккурат над французскими батареями. Если туда пробраться ночью и затаиться, то потом из кустов все ихнее вражеское обустройство будет как на ладони. Меня перебивали, задавали вопросы, я отвечал. Наконец офицеры оставили меня в покое, стали толковать промеж собой. А я стоял, опустив голову, и чувствовал себя выпотрошенной рыбой. Всю икру из меня вынули. И вишу я на солнце пустым брюхом нараспашку. Была у Герки Илюхина сокровенная тайна, да пришлось ее выдать, принесть в жертву. И вовсе не той, ради кого берег свой секрет и с кем его охотно бы разделил, а злой мачехе, богине войны Белоне. Я встрепенулся, на совете говорили про меня. Хорошо-с, допустим, юнга доберется до тайника. Но что проку? Для расчета прицельного мортирного огня необходим правильный кроки неприятельской позиции. По тону Платона Платоновича было слышно, что отпускать меня на ту сторону ему ужасно не хочется. Здесь потребна чертежная точность. «Господин капитан второго ранга, если позволите», — руку поднял татарин, что привел роту. «Я окончил Михайловское артиллерийское училище. В пехоту определен временно, за отсутствием вакансии на батарее. Занести на схему координаты порохового погреба легко смогу и даже присовокуплю к ним расчеты углов возвышения. Однако я все же не понимаю, как мы с Юнгой попадем туда через вражеские линии». Вздохнул Платон Платонович, посмотрел на меня виновато, будто извиняясь, что не сумел меня уберечь. «Это-то как раз довольно просто-с».